Может быть, свет. Прислали открытку. В наступающий год тигра поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Забыли добавить: во имя Аллаха милостивого, милосердного. А в одной бухгалтерии видела трогательную инсталляцию: бычок, богоматерь, снеговик и елочка. Все такое небольшое умещается на площади А4. В стеклянном шкафу над головой начальницы насчитала 5 икон. Дома у бухгалтерши, я уверена, живет небольшой барабашка, и поэтому вещи иногда пропадают. Но если обвязать платок вокруг ножки стула и 3 раза сказать: «Черт, черт, поиграй и отдай», то вещи найдутся. Понятно, что все это глубокая истинно народная вера, магия. Искоренять ее бессмысленно, смеяться над ней легко. Впрочем, этнография, как и любая дисциплина, смеха не предполагает. Или наоборот, на себя обернемся-ка? Одна вера ничуть не хуже другой. К духовности можно лететь верхним путем, а можно ползти нижним. Мир по ту сторону завесы может быть многослоен и завинчен воронкой. Там может быть сад, а может быть кочегарка, а может быть лес с огоньками, а может быть взбитое белое облако, а может быть свет не вечерний, а может быть пустота и ветер, а может быть дом с множеством комнат и эшеровских лестниц, а как по мне, так там обязательно должна быть старая дача и на столе свеча, и за столом все собрались, и никто, оказывается, не умер. Если прошлогодний бычок или наступающий в день Святого Валентина невисокосный тигр согревает сердце бухгалтерши, если она, поставив его под елочку, по мере сил помогает поддержать мировой порядок, наладить ход времени, отрегулировать плавное движение светил, если она, глядя на него, верит, что все будет хорошо, и дети не вырастут оболтусами, и маму не разобьет паралич. Что ж тут плохого? Что тут кощунственного? И Богоматерь, я думаю, не против соседства со снеговиком, чем он хуже Серафимов, разве что недолговечный, и вместо носа — морковка. Можно подумать, что мы от него сильно отличаемся.